Дорогие друзья, вот только что играли Алексей Борисов, Павел Жагун, Алекс Пленингер с нашей стороны и Патрик Каха на гитаре продолжает играть. Сейчас в Политехническом музее вступил Дима Морозов в тол. Здесь я поиграю, и это, наверное, будет наша заключительная часть. Thank you. Thank you.

Не знаю, как там у вас, в Скрябине и Фулике. Настало 10 часов. У нас круто, да. У нас круто, и у нас Ася Мухина, Курт Эдвард, Олег Макаров, Дима Байков, Патрик Каха. Да-да-да, так и есть. У нас тоже. Да, но в Скрябине мы... Да, большое спасибо. С Кабине мы тоже закончили. Да, здесь у нас сыграли Владимир Рацкевич, Вадим Угрюмов, Тест Мотор, Саша Пленингер и Сережа Гасич. И большой привет всем остальным политеху. Стандарте Стру нам 2 года, и мы продолжаем. Алло, политех. Ура! Спасибо большое. Всем хорошей рабочей недели. Thank you.